Глава 33. На следующее утро после неприятного банкета с нарукайцами Амос и его спутники облачились в дорожную одежду вроде той, в которой Беннон впервые увидел их в предгорьях. Юноши вооружились дубинками с железными наконечниками и выглядели готовыми что-нибудь разрушить. В левой руке Амос держал еще одну дубинку. Он бросил оружие Беннону. «Пойдем с нами. Лучше прогуляться на свежем воздухе и размять ноги, пока не стало слишком поздно». Беннон поймал тяжелое оружие. «Что ты имеешь в виду, пока не стало слишком поздно?» «Нарукайцы привезли свежих рабов, и через несколько дней родители используют кровавую магию. Они накроют Ильдакар саваном, по крайней мере временно. И тогда мы снова окажемся в заперти». Джет вел себя нервно, перекидывая дубинку из одной руки в другую. Брок вскинул свое оружие. «Ну а пока есть возможность погромить статуи солдат». Беннон удивился, что они хотят взять его с собой. Амос зашагал по улице, ожидая, что юноша последует за ними. «Может, ты и не одаренный, но махать дубинкой ты ведь умеешь?» Беннон неуверенно держал перед собой дубину. «Да, умею. А еще я неплохо владею мечом». Трое парней засмеялись над его непримечательным клинком. «Но я лучше пойду в тренировочные ямы. Ты обещал помочь освободить Яна. Пойдешь со мной?» «Слово сына властительницы и главнокомандующего волшебника будет достаточно». Амос выпятил грудь. «Ты, пожалуй, прав, но все зависит от моих родителей. Я уже говорил им о твоей просьбе и напомню о ней позже. Не волнуйся». Ощутив искру надежды, возможно, тщетной, Беннон с дубинкой в руке поспешил за тремя юношами. Меч у бедра успокаивал. Амос и его друзья разговаривали между собой, делая неприличные замечания о проходивших мимо рабах. Их насмешливые комментарии вгоняли Беннона в краску. Парни сравнивали размер груди рабынь и обсуждали, может ли у простой служанки быть идеальная грудь. Амос задал вопрос, остановив робкую девушку, которая несла кувшин с водой из одного из фонтанов. Они заставили ее поставить кувшин на землю, и Амос приказал ей расстегнуть сорочку и оголить грудь. Та в ужасе отказалась, что-то бессвязно бормоча. Беннон коснулся рукояти крепыша. «Ты не должен так обходиться с людьми». «Она рабыня», – возразил Амос. В нетерпении он схватил коричневую ткань ее сорочки и с силой дернул вниз, разорвав одежду. Обнаженная девушка сгорала от стыда, но была слишком напугана, чтобы бежать. «Видишь, я говорил тебе», – сказал Амос, указав на сыпь на ее левой груди. «Не идеальная». «Промежность владетеля, ты прав», – выругался Джет. Брок хихикнул, задержав взгляд на изгибе ее груди и идеальной форме сосков. Больше ничего не говоря, Амос помчался к нижним уровням города и внешней стене. Беннон виновато посмотрел на девушку-рабыню. «Мне очень жаль». Она, не встречаясь с ним взглядом, кое-как прикрывалась разорванной рубашкой. Затем взяла кувшин с водой и поспешила прочь. Молодые люди увидели верховного капитана Эйвери, патрулирующего улицы. И Амос поднял дубину в насмешливом приветствии. «Мы отправляемся к каменным солдатам. Продолжить борьбу за Ильдакар». С ухмылкой он добавил. «Не забывайте бережно охранять мою мать в наше отсутствие». Беннон заметил напряженное выражение на лице Эйвери, когда парни не спеша прошли мимо капитана. Добравшись до стены, все четверо прошли через ворота и оказались на плохо сохранившейся дороге, по которой в Ильдакар когда-то шли торговые караваны. Через брусчатку проросла трава и высокие сорняки. Равнина была усеяна руинами старых зданий. Повсюду виднелись каменные фундаменты, обрушившиеся стены, призраки отдаленных деревень, почти канувшие в историю. «Когда саван вновь опустится, то пройдет 10 или 15 лет обычного времени, прежде чем мы снова сможем выйти наружу», – сказал Амос. 10 или 15 лет?» – воскликнул Беннон. «Благодаря могущественной магии савана, время вблизи Ильдакара движется несколько иначе. Даже когда саван рассеивается, остаются некоторые искажения. Неясно, сколько недель, месяцев или столетий проходит за пределами нашего города. Но нас это не заботит», – пояснил Амос. «Наш мир внутри савана». «Но... столько лет?» Беннон не мог поверить в услышанное. «Это половина моей жизни, может даже больше». Амос, шагая вперед, взмахнул железной дубиной и сокрушил большой чертополох, росший на его пути. «Ты прожил всего 20 лет, Беннон Фермер, но наша юность длится уже несколько столетий и продлится еще долго». Беннон был сбит с толку. «Столетие? Я думал, что мы с тобой одного возраста». Молодые люди рассмеялись. «У тебя с нами очень мало общего», – сказал Брок. Вскоре они достигли первых рядов окаменевших солдат генерала Утроса, облаченных в искусные доспехи с толстыми нагрудниками и вооруженных короткими мечами, боевыми топорами и щитами. Джет обратил внимание на юношу, который снял свой шлем и держал его в руке, облаченной в боевую рукавицу. Его короткие волосы торчали во все стороны, за исключением короткого хвоста у основания шеи. Застывшее выражение лица солдата было искажено гневом. Губы обнажали зубы, глаза были сощурены. Он скалился на Ильдакар. «Надо же! Разве он не выглядит вызывающе?» Джет ударил дубиной так сильно, что отколол статуи уха. Смеясь, Амос и Брок по очереди заколотили по талии дерзкого солдата, разбивая пластичатую юбку доспеха, пока не превратили промежность мужчины в серый порошок. «Разомнись, Беннон!» – сказал Амос. «Чего ждешь? Мы здесь, чтобы повеселиться!» Беннон взглянул на тысячи каменных воинов, рассредоточенных по равнине и предгорьям. По всей видимости, некогда это была грозная разрушительная армия. Но теперь остались просто статуи давно умерших людей. Спутники настаивали на его участии, поэтому Беннон дал волю своему гневу. Воображая пленивших Яна Нарукайских захватчиков с безобразными ртами и татуировками в виде змеиной чешуи, он принялся бить по голове одного из каменных солдат. После 7 ударов он уничтожил голову статуи. Амос, Джет и Брок подбадривали его. Затем Беннон вспомнил об отце, который бил его, утопил котят и избил до смерти мать. Он снова взмахнул дубиной, выискивая подходящую мишень, которая отплатит за преступление этого презренного человека. Вскоре все четверо размахивали дубинками, уничтожая одного окаменевшего солдата за другим. Звон металла о камень, их крики и радостные возгласы разносились по странно безмолвной равнине. Мишени было так много, что Беннону не приходилось выбирать. Ряды окаменевших врагов казались бесконечными. Он тяжело дышал, с его длинных рыжих волос капал пот, руки болели, а запястья онемели от нанесения ударов по твердому камню. Жадно глотая воздух, он не испытывал радости, но по крайней мере избавился от напряжения и выпустил гнев. Впрочем, он предпочел бы биться с достойным врагом, а не с древними статуями. Слева от Беннона в отдалении от остальных юношей, атаковавших неподвижных врагов, послышался звук, стон, а затем неразборчивое бормотание. Мужской стон медленно перерастал в вопль. Беннон огляделся, но увидел только статуи, которым было 1500 лет. Затем он заметил движение. Один воин из рядов каменных солдат пошевелился. Он сделал шаг и поднял руки, а крик стал еще громче. Беннон перекинул дубину в левую руку, а правой нашарил меч. Воин попытался двинуться, а затем рухнул на колени. «О, что происходит? А-а-а!» Голос был столь жалобным и отчаянным, что Беннон невольно пошел в ту сторону. Цвет лица древнего воина отличался от остальных, хотя и оставался бледновато-серым, словно посыпанной мукой. К доспехам вернулся оттенок бронзы и кожи. Символ пламени на щите стал ярко-красным. Беннон с колотящимся сердцем остановился в 10 шагах от странного воина, и тот посмотрел на него сквозь шлем. Они безмолвно уставились друг на друга. «Ты пробудился», – наконец сказал Беннон. «Наверное, заклинание перестало действовать». Он с тревогой оглядел бесчисленные статуи воинов, опасаясь, что все они могут ожить. Но равнина оставалась неподвижной. Воины генерала Утроса были белым мрамором. Древний солдат в замешательстве снял шлем, и Беннон увидел, что бойцу времен императора Кергана не больше 25 лет. Радужная оболочка его глаз была серой, но сливалась с белками, как будто еще частично состояла из камня. Его короткие темные волосы казались неестественно жесткими. Он медленно размял руки. «Что случилось?» У него был странный акцент. Мужчина оглядел статуи своих товарищей. «Моя армия! Мой господин!» Беннон подошел ближе, когда пробудившийся воин сгорбился и несчастно помотал головой. «Что произошло?» «Давным-давно на тебя наложили заклинание», – сказал Беннон. «Ваша армия прибыла сюда во время войны, которая закончилась 15 веков назад». Воин снял рукавицы и согнул пальцы, напомнив Беннону кузнеца, сгибающего полосу железа, недостаточно нагретую для обработки. Его предплечья цвета мела все еще были частично окаменевшими. «Меня зовут Беннон Фермер. Я путешественник. Остановился в Ильдакаре». Лицо воина стало напряженным. «Ильдакар? Мы здесь, чтобы завоевать этот город от имени Железного Клыка. Генерал Утер сказал, что таков приказ Императора». Он глубоко вдохнул, и воздух со свистом прошел через его нос и рот. Грудь воина потрескивала, будто в его легких было полно каменной пыли. «Я Ульрих, пехотинец 10-го ранга, и отдам свою жизнь за Императора Кергана». «Боюсь, Император давно обратился в прах», – сказал Беннон. Ульрих со стоном выпрямился. Беннон не знал, что делать, но решил, что Натан захочет поговорить с этим человеком, как и волшебники Ильдакара. «Война давно закончилась, и тебе больше не нужно сражаться. Можешь пойти с нами в город». «Что ты там делаешь, Беннон?» – крикнул Амос. Беннон помахал рукой. «Один из солдат проснулся. Заклинание почему-то рассеялось». Трое молодых ильдакарцев поспешили к Беннону. «Заклинание рассеялось? Промежность владителя, как такое могло случиться?» Ульрих поднял руки, будто все еще не мог поверить, что действительно пробудился. «Я едва могу двигаться. Пожалуйста, помогите мне». «Мы должны отвезти его в город». Беннону стало жалко древнего солдата. «Ему может понадобиться медицинская помощь. Историки наверняка захотят с ним поговорить. Разве главнокомандующему волшебнику не интересно, почему заклинание исчезло?» «Мы отведем его в город», – сказал Амос и махнул рукой солдату. «Пойдем с нами». Воин, потерянный и сконфуженный, неуклюже пошел за ними. «А что насчет моей семьи, моих товарищей?» «Их больше нет», – ответил Амос. «Радуйся, что пробудился». «Я не понимаю», – произнес Ульрих. «Все прояснится, когда попадем в Ильдакар. Там раздобудем тебе поесть», – заверил его Беннон. Ульрих задумчиво коснулся живота. «Я не голоден. И все еще ощущаю себя камнем». Они быстро шагали сквозь ряды статуй к высоким стенам города. Ульрих разглядывал окаменевшие фигуры и отчаянно бормотал. «Помогите мне добраться домой». «Сомневаюсь, что твой дом все еще существует», – сказал Беннон. «За прошедшие столетия многое изменилось». Оказавшись возле стены, Амос, Джед и Брок принялись кричать, размахивая своими дубинками. «Эй, Ильдакар! У нас непредвиденная ситуация! Ильдакар!» У ворот их уже ждали солдаты, готовые отразить атаку. Но ильдакарцы увидели только четырех парней и их странного спутника в старинных доспехах давно поверженного войска. Беннон шел прямо за Ульрихом. Верховный капитан Эйвери подошел к высоким воротам с подозрением, глядя на компанию, поправил красный наплечник и положил руку на рукоять своего короткого меча. Ульрих неуверенно шагнул вперед, ошеломленный тем, что оказался так близко к огромному городу, который когда-то давно пытался завоевать. «Верховный капитан Эйвери, это пробудившийся воин из армии Императора Кергана», – заговорил Беннон. Амос протолкнулся вперед. «Он враг Ильдакара. Схватить его и бросить в подземелье, пока он не натворил бед». Ульрих обернулся, сбитый с толку таким поворотом событий. Беннон тоже был застигнут врасплох. «Подождите! Мы ведь собирались ему помочь!» «Не дури!» – усмехнулся Амос. «Этот человек намеревался покорить Ильдакар!» Он улыбнулся. «Наконец-то мы сможем привлечь одного из них к ответственности! Каждый в городе захочет увидеть это!» Ульрих оказался обманутым, и Беннон понял, что и его самого одурачили.